Глава 6. Я сидела в маленьком кабинете на другом конце здания. Обычно эта комната использовалась для встреч с клиентами, обсуждения меню и выбора тортов. Сегодня речь тоже пойдет о тортах, но с совсем другим вкусом. Ривера взялся за обязанности главы безопасности со всей серьезностью. Он и двое его ребят неподвижно стояли позади меня. Руна примостилась на стуле, листая фотоальбом с тортами, на тот случай, если Джереми попытается меня отравить. Леон присел на стол рядом со мной. «Ты в порядке?» — спросил он тихо. «Да. Магию мне придется применить очень деликатно. В прошлые разы ее активного использования мне приходилось выкладываться на все 100. С осторожностью дело обстояло совсем по-другому. Когда я родилась, помогавшая при родах медсестра достала меня из кроватки, находившейся рядом с мамой, и бросилась бежать. Ее поймали еще до того, как она покинула этаж, и когда меня забрали у нее, бедная женщина кричала и плакала. За 20 лет работы акушеркой с ней никогда не случалось подобного. Женщина потеряла свою работу из-за того, что я родилась с магией, заставлявшей меня любить. Она была первой, но не последней. В течение многих лет были и другие. Дантист, проверявший мои зубы, попытался спрятать меня в своем кабинете, а затем заявил, что я сбежала. Мне было 2 года. В садике воспитательница посадила меня в машину и хотела переехать маму, когда та попыталась ее остановить. Когда мы ходили за покупками, незнакомцы ходили следом за тележкой, в которой я сидела, а продавцы пытались всучить мне свои товары бесплатно. Других малышей поощряли быть милыми. Меня же учили никогда не привлекать к себе внимания, не улыбаться незнакомцам и не заводить друзей. Если мне нравились другие дети, они бросали все, чтобы поиграть со мной. Но вскоре игры становилось уже недостаточно. Зачарованные, они начинали ходить со мной повсюду, а затем им хотелось заполучить кусочек меня. Лоскут платья, локон волос, кусочек кожи или палец. Как только это начиналось, я не знала, как это остановить. Только моя семья и педиатр имели иммунитет. Я училась на дому вплоть до старшей школы, когда не стало ясно, что могу контролировать свою силу достаточно хорошо. Я тренировалась контролировать магию с того момента, как поняла, что разрушаю жизни. Мой талант был чрезвычайно редким, но я изучала похожую магию, практиковала тайные круги и читала все по теории магии. Но теория, по определению, не была практикой. Раньше я экспериментировала на своих сестрах, но у них был иммунитет, и я понятия не имела, будет ли что-то из выученного мной работать на самом деле. Ривере не стоило утруждать себя лекцией. Он и его ребята были нужны мне здесь. Он знал, на что я способна. Если мне не удастся справиться со своей силой и одурманенный Джереми сорвется, они оттащат его от меня. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Джереми Вагнер. Как и на фотографиях, которые я просматривала при его проверке, Джереми был высоким, темноволосым белым мужчиной лет 25. У него было посредственное лицо, которое не было ни уродливым, ни красивым, а просто приятным в целом. В его поведении было что-то мягкое и застенчивое. Он походил на робкого человека, знавшего о своей робости и решившего использовать ее как свое преимущество. Ему следовало бы быть встревоженным, расстроенным или даже враждебно настроенным. Большинство людей на его месте ощетинились бы, но вместо этого он выглядел немного сонным. Так могло бы быть, потому что он провел ночь за погромом пекарни. Но, судя по его фотографиям, он всегда так выглядел. «Пожалуйста, присаживайтесь». «Привет». Он сел и улыбнулся мне. Даже то, как он мне улыбался, усиливало скромность, будто он пытался сказать: «Боже, я такой засранец, но разве я не милый?» «Вы здесь, потому что кто-то проник в магазин прошлой ночью». «Что, правда? Они украли что-нибудь?» Когда моя магия оценивалась комиссией из превосходных, архивариус, регистрировавший членов каждого дома в Хьюстоне, подобрал название для моего вида магии. Он назвал меня «сиреной». Большинство людей представляют себе сирен как русалок, но в оригинальном мифе у них были крылья. У меня тоже были крылья. Чарующие, прекрасные крылья, переливающиеся магией. Никто никогда их не видел, кроме меня, но когда я раскрывала их, люди сосредотачивались на мне и забывали обо всем другом. Для большинства людей использование магии требовало сосредоточенности и усилий, вроде пинания боксерской груши или отжиманий. Они практиковались и становились сильнее. Для меня все было наоборот. Держать свои крылья сложенными среди незнакомцев было все равно, что задерживать дыхание. Я раскрывала их без всяких усилий. Для Джереми мне не требовалась вся моя сила, а лишь крохотная ее часть, поэтому я лишь мельком позволила ему увидеть мои перья. Он моргнул и улыбнулся мне. Я открыла рот, и моя магия потянулась вперед, сливаясь с моим голосом и оплетая его чарующей невидимой нитью. Приходилось прилагать все усилия, чтобы сдерживать силу, используя ее лишь самую малость. Они разбили несколько бутылок вина. «Вам нравится вино, Джереми?» Теперь он полностью сосредоточился на мне. «Я больше люблю пиво. Мне нравятся все его виды, но больше всего индийский светлый эль. Вот где можно действительно почувствовать хмель. Настоящее пиво. Это будто изучать сюрреализм. Пьешь эль, и в этом нет ничего абстрактного или размытого. Только цитрус и хмель». Я его заполучила. В углу Руна села ровнее и отложила каталог тортов. «Основа основ, с которой стоит сравнивать остальное пиво. Крепче ли оно, чем эль? Слаще или в нем меньше хмеля? Тебе нравится пиво? Здесь неподалеку отличный пивной ресторан, куда можем отправиться прямо сейчас. И я куплю тебе индийский эль». «Джереми, ты хорошо умеешь украшать торты?» «В украшении тортов мне нет равных. Лучше любого повара по телеку». Глаза Джереми распахнулись. «Я смотрел пирожный турнир, и большинство из того дерьма — настоящее убожество. Я же настоящий волшебник с мастикой. Будь у нас сейчас немного мастики, я бы показал тебе настоящее шоу». «В кондитерской есть мастика», — сказала я. «О нет, мы не можем использовать ее. Она отравлена». Леон улыбнулся. «Странно, кто же ее отравил?» Джереми махнул рукой. «Мой младший бро и пара его приятелей из старшей школы, неважно. Я сделал всю грязную работу. Я это устроил». Мой голос оплетает его, соблазняя и расслабляя. «Вот это да! Ты должно быть очень умный, Джереми. Зачем тебе это все устраивать?» «Мне никогда не нравились превосходные. Они ведут себя так, будто они намного лучше нас. Да, и эта женщина заплатила мне 100 штук наличными. Я закопал их у себя на заднем дворе. Я богат. Мне не нужно здесь работать. Давай я заберу тебя с собой. Мы могли бы поехать в Саунд-Падре». Я включила планшет и показала ему фотографию. «Это она», — узнал Джереми. «Ты ее знаешь? Она дала тебе денег? Я бы дал тебе деньги. У меня они есть». «Ты знаешь, как она планирует попасть на свадьбу?» «Неа. Она просто отдала мне связку наполненных шприцов и сказала вколоть их в мастику. А еще велела не уколоться ими и надеть пластиковые перчатки». Он закатил глаза. «Пф, словно я сам не знаю». Пришло время приступить к самой сложной части. Я открыла рот и запела. Слова не имели значения, только магия. Джереми слушал, отвесив челюсть. Магия обернулась вокруг него подобно мерцающей вуали, и он начал петь со мной. «Бе-бе-бе, овечка, есть шерсть у тебя? Да, конечно, да, конечно. Целых 3 мешка». Умолкнув, я бережно распутала его от своей магии, мысленно нашептывая ему: «Забудь, забудь, забудь». Его голова поникла, подбородок опустился на грудь. Он качнулся вперед, коснувшись животом стола. Джереми встрепенулся, проснувшись. Он заморгал, глядя на меня дикими глазами. «Они разбили несколько бутылок вина», — сказала я. «Вы любите вино, Джереми?» «Я больше люблю пиво». «Вы имеете какое-то отношение к взлому?» — спросила я. «Нет, это постыдно. Насколько нужно быть безмозглым, чтобы вломиться в пекарню?» «Где вы были прошлой ночью с часу до двух? Сейчас я была такой уставшей, что у меня дрожал голос». «Я был дома, за меня может брат поручиться. Мы играли с ним в видеоигры». «Ладно, Джереми, можете идти». «Отлично». Он встал и протянул мне руку. Его рукопожатие было вялым. «Рад знакомству». Джереми вышел. Никто не проронил ни слова. Ривьеро уставился в свой телефон. Леон ухмылялся, словно лунатик, показывая мне большие пальцы. Ривьеро поднял взгляд. Так он вышел на кухню. «Ну, это было нечто», — сказала Руна. Меня осенила дикая мысль, и я протянула руку. Каталина Бейлор из дома Бейлоров. Превосходная сирена. Руна посмотрела на мою руку и осторожно ее пожала. «Держись подальше от моей головы. Не трави никого из моих знакомых, и я так и сделаю». «Потеря памяти необратима?» — спросила Ривьеро. «Не знаю», — призналась я. «Мы будем за ним наблюдать», — сказала Ривьеро. «Полагаю, он рассказал вам все, что знает. А она слишком умна, чтобы поделиться с ним чем-то, что приведет к ней. Сделаем вид, что мы купились на историю с подростками и вином, и оставим здесь охранников, как она и рассчитывает». «Если она хочет пробраться на свадьбу, то попытается прикинуться официанткой». Ривьеро кивнул. «Скорее всего». Леон встрепенулся. «Карлос может стать проблемой. Если он заподозрит Джереми, то не сможет себя сдержать». Ривьеро улыбнулся. «Мы скажем ему, что он с честью прошел проверку. Они все равно согласились подписать договор о неразглашении». Роган прислал мне по почте договор о неразглашении, запрещающий Валентине и Карлосу даже упоминать слово «отравлен» следующие пару недель. Если они нарушат это соглашение, нам тут же придется разорвать с ними контракт. Если им удастся справиться, Роган заплатит за разбитое шампанское. Мне пришлось подробно объяснить, что они, их онлайновая коммуникация и их телефонные звонки будут отслеживаться вплоть до дня свадьбы. Объясняя это, я чувствовала себя корпоративным гангстером, пришедшим к ним в магазин и устроившим в нем разнос, требуя денег за крышу, хотя все ограничения были в рамках закона. «Думаю, нам пора», — сказала я Леону. Леон вел машину, пока я продиралась через дебри сообщений. Миссис Роган хотела знать, как успехи с поисками морского света. Успехов не было, поэтому я сказала ей, что мы над этим работаем. Роган беспокоился, все ли со мной в порядке. Это было не так, но я сказала ему, что все хорошо. Мама спрашивала, будем ли мы дома к ужину. Мы успевали, и я сказала «да». Арабелла интересовалась, не получится ли заклеить Неваде рот и руки скотчем, чтобы она перестала менять свою дурацкую свадьбу. Я напечатала «нет». Я получила очень милое письмо от Мии Розы, напечатанное ее мамой, в котором она благодарила меня за бедазлер, что было замечательно. Кто-то попросил у меня что-то, я это сделала, и он был рад и сказал мне спасибо. Последнее сообщение было от Берна. «Где ты?» «В машине с Леоном. Вы едете обратно в Горную Розу?» «Да, но только на минутку. Я хотела убедиться, что они установили тент как положено». «Мне нужно, чтобы вы остановились где-нибудь в безопасном месте. У меня есть запись, которую тебе следует увидеть, прежде чем ехать туда». «Что?» «Отправляй, я посмотрю ее, пока Леон за рулем». «Нет, мне нужно, чтобы вы остановились». Я вздохнула. «Твой брат странно себя ведет». «С каких пор эта новость?» «Можешь свернуть на следующем съезде и где-нибудь припарковаться?» Две минуты спустя Леон съехал с 281-го шоссе на заправку и остановился. Я отправила Берну сообщение. Звякнула электронная почта, и я начала загружать видео на свой телефон. Тянулось это целую вечность. «Это было потрясающе!» — восхитился Леон. «Я и не знал, что ты так умеешь!» «Я этого тоже не знала». Приятно использовать свою магию. Приятно ее не скрывать. Если бы мы не были на общественной парковке, я бы развернула крылья и просто отдохнула. Я боялась так сделать, пока мы ехали. Не могла же я рисковать, что кто-то зациклится на мне и куда-нибудь врежется. Он собирался отравить всех нас, Леон. Когда я думаю об этом, у меня просто земля из-под ног уходит. Любой человек, съевший этот торт, мог умереть. Могли умереть маленькие дети. А ему все равно. Понятное дело, что это связано с деньгами, но лишь отчасти. Он сделал это из-за ненависти к нам, хотя он даже нас не знает. Джереми не испытывал ни капли раскаяния. Он гордился своим поступком. Леон откинулся в кресле. «У всех в нашей семье есть магия. Тётя Пенелопа, бабуля Фрида, ты, твои сестры, Берн. Я думал, что у меня нет магии, что я пустышка. Раньше я взбирался наверх склада, а так как на крышу нельзя попасть через чердак, я ходил по козырьку. Зачем ты это делал? Я думал, что если как следует испугаюсь, мои силы проявятся». Леон скривился. «Можно много тренироваться и преуспеть в спорте, прилежно учиться и получить хорошие оценки. Но с магией она либо есть, либо ее нет. Вот и все. И это чертовски несправедливо, что какая-то случайность при рождении, что-то в твоей ДНК, над чем ты даже не властен, еще до твоего рождения решает, какая у тебя будет жизнь». Я не могла припомнить времени, когда бы у меня не было магии. Это была жуткая штука, управлявшая моей жизнью, и из-за нее я испытывала огромное чувство вины. Я никогда не рассказывала об этом Леону, потому что знала, что он отдал бы полжизни за возможность иметь хоть талику такой силы. «Но ты не травил людей», — возразила я. «Кого бы я отравил? Вы моя семья, и я вас люблю. Я бы не отравил даже маму, если бы она вдруг вернулась. Ты же знаешь, как крепко я ее ненавидел. До сих пор ненавижу. Во-первых, если бы она спала с отцом Берна вместо моего безымянного папаши, у меня была бы магия, хоть какая-то магия. Во-вторых, она отвратительная мать». Я старалась видеть лучшее в людях. В тёте Жизель не было ничего хорошего. Когда-то я думала, что она была просто не понята. Но затем она объявилась и порядком испортила нам жизнь. Так что теперь я ее тоже ненавидела. «Джереми — подонок», — сказал Леон. «Он слишком глуп, чтобы осознать, насколько куцый у него ум. Зато он видит всех превосходных в новостях и Геральде. И люто их ненавидит. Зависть сжирает его изнутри. Как только свадьба состоится, Ривера убедится, чтобы его передали в руки соответствующих властей». Роган мог заставить Джереми исчезнуть, но он не станет этого делать. Как-то я спросила у Невады о подобных вещах, и она сказала, что быть домом означает демонстрировать свою силу. Если бы кто-то вроде Джереми напал на дом, его наказание было бы предано огласке в назидание другим. Файл загрузился, и я щелкнула по нему. Запись с одной из камер Калибри. Ксавьер шел к своим кузинам. Я включила звук. Адриана, высокая блондинка, шагнула навстречу Ксавьеру, будучи явно разозленной. Полилась испанская речь. «Зачем ты это делаешь? Она хорошая девушка, оставь ее в покое». «Они говорили обо мне». «Отвали», — ответил Ксавьер. Эльба хихикнула со своего места у фонтана и помахала руками, отчего золотые браслеты на ее загорелых предплечьях заскользили туда-сюда. «Я серьезно», — Адриана сократила расстояние между ними и посмотрела ему в лицо. «Оставь Каталину в покое. Она работает в поте лица и не знает, что ты та еще гадюка. Морочь голову кого-нибудь другому». Ксавьер скрестил руки. Адриана была высокой, но он был выше ее минимум на 4 дюйма. «Или что? Что ты мне сделаешь? Давай я сам отвечу». «Ничего. Ты ничего не сделаешь». «Никто из вас ничего не делает с этой свадьбой. Он собирается жениться на этой сучке». Мое сердце гулко забилось в груди. Щеки начали гореть. Адриана была права. Он был змеей, а я почти позволила ему меня ужалить. «Тебе какая разница?» — встряла Саманта, кучерявая брюнетка. Пусть тебе женится». Он повернулся к ней. «Если перестанешь запихивать в рот еду и хоть немного подумаешь, то поймешь. Объяснишь ей, Эльба?» «Роган ведет опасную жизнь», — подхватила Эльба. «У него полно могущественных врагов. Подумай об этом. Он старый, ему 30 с чем-то, и это первый раз, когда он пытается на ком-то жениться. Его мама в инвалидной коляске, потому что его отца неоднократно пытались убить. Вдобавок к этому, все знают, что он псих. И тут ни с того ни с сего объявляется эта стерва, полное ничтожество. И теперь он женится на ней без брачного контракта». «Именно», — перебил Ксавьер. «Он умирает на следующий день после свадьбы. Она получает все, а мы — ничего. Давай объясню тебе попроще, чтобы до тебя дошло. Наши бабушки с дедушками получают деньги семейных инвестиций. Им достается не так уж много, 1-2 ляма в год. Нашим родителям приходится работать. Ко времени, когда старики умрут, а наши родители начнут получать свои доли, денег они будут получать еще меньше, ведь их больше. Нам тоже придется работать. А когда очередь дойдет до нас, может вообще ничего не остаться. Знаешь, у кого есть деньги?» «У Рогана», — сказала Эльба. «Целый миллиард». «Рано или поздно Рогана прикончат. Мой папа говорит, что в прошлом году он обзавелся множеством могущественных врагов. А Роза стара. Нам всего лишь нужно подождать». Ксавьер щелкнул пальцами. «И мы унаследуем состояние. Но для этого не должно быть ни жены, ни наследника». «Что ты намерен делать, Ксавьер?» — фыркнула Адриана. «Ну, сорвешь ты свадьбу, а дальше? Будешь бегать за ним повсюду с резинкой, чтобы он не заделал детей?» «Это будет потом. Сейчас есть более серьезная проблема. Он женится на этом отребье». «Они превосходные», — возмутилась Саманта. «Чего не скажешь о тебе, Ксавьер?» Адриана скрестила руки. «Как и о вас», — огрызнулся Ксавьер. «Я проверил их досье и увидел, что они стали домом всего несколько месяцев назад. Она, правда, искатель, есть еще маг структур. Но досье на всех остальных засекречено. Они просто выскочки. Будь у них полезная магия, они бы непременно об этом заявили. Какой превосходный станет скрывать свою магию? Поверьте мне, они просто отбросы. Видели, как эта Каталина суетится повсюду со своим планшетом, словно мышь с куском старого сыра? И она превосходная, я вас умоляю. Превосходная ботанша. Она знает, что ей здесь не место. Сама сказала мне, что чувствует себя здесь некомфортно. Некомфортно ей будет, когда я за шкирку выкину ее с сестрой из этого поместья». Перед глазами замельтешил красный, будто кто-то внезапно задернул передо мной красный прозрачный занавес. «Я ему лично засуну ствол в задницу и нажму на курок», — прорычал Леон. Ксавьер принялся ходить взад-вперед. «От вас лишь требуется держать рты на замке и не путаться у меня под ногами, пока я обхаживаю эту крысу. У нее вся свадьба и, наверное, половина семейных секретов на планшете, что она таскает с собой. Я собираюсь его достать». «Какой же ты все-таки ублюдок», — сказала Адриана. «Не волнуйся», — ухмыльнулся Ксавьер. «Хоть прадед и вышвырнул твою мамашку из дому за ее лесбийские штучки, мы с тобой сможем договориться, когда получим наследство». «Ксавьер!» — воскликнула Саманта, возмущенно глядя на него. Эльба ухмыльнулась. «Не завидуй. На твоем месте я бы сделала все, чтобы нам помочь. Судя по тому, как Лусиан вьется за каждой юбкой, тебе придется делить наследство с армией ублюдков». «Уф!» — Адриана развернулась и зашагала прочь. Саманта посмотрела ей вслед, гневно зыркнула на Ксавьера с Эльбой и поспешила за Адрианой. «Не волнуйся», — сказала Эльба. «Саманта трусиха, а Адриана ничего не скажет. Она покупала у меня пару раз таблетки Изабеллы. У нее беспокойство. И если ее мама об этом узнает, то спустит с нее 3 шкуры». Ксавьер скорчил гримасу. «Хорошо. Держи их под контролем, а я разберусь с остальными». Запись остановилась. «Да я пристрелю его нахрен», — прорычал Леон. «Утоплю его в том грёбаном фонтане, затем откачаю и утоплю снова». Внутри меня разверзлась пропасть. Я ощутила желчь на языке и сглотнула ее обратно. По щекам текли горячие слезы, обжигая кожу. Словно бы меня отравили, и мое тело отчаянно пыталось избавиться от яда. «Не плачь, Каталина. Он этого не стоит. Не позволяй себе расстраиваться из-за него», — засуетился вокруг меня Леон. «Пожалуйста, не плачь. Я все как-нибудь улажу. Только не плачь. Иначе я начну плакать с тобой, а потом ты всем об этом расскажешь, и мне будет стыдно. Тебе нужны платочки? Вот». Он схватил с заднего сиденья коробку бумажных платочков и сунул мне в руки. «Не расстраивайся». «Я не расстроена», — процедила я сквозь зубы. «И я чертовски зла». Леон моргнул. «Ты не злишься?» Я повернулась и посмотрела на него. Он отпрянул назад. «Это ничтожество. Всерьез считает, что у него есть шанс с нами потягаться. Он думает, я так польщена его 10-минутным вниманием, что готова сделать все, что он захочет. Считает, что он очаровал меня. Вот же высокомерный болван!» Леона передернула. «А их блестящий план? Они украдут мой планшет, потому что именно там мы храним наши грязные семейные секреты». «А они у нас есть?» — спросил Леон. «Нет. Но секреты есть у них. И я узнаю их все до последнего. Они считают, что могут расстроить свадьбу, чтобы в отдаленном будущем Роган умер в одиночестве. Что за бред? Такой тупости я еще не слышала. Словно это какой-то телевизионный фильм для подростков». «Ага, фигня вроде ловушки для родителей». «До такого додумался бы 12-летний. Ксавьер уже взрослый. Эльби — 16. Они не могут о себе позаботиться. Они не знают базовых вещей. Они несносные, незрелые и глупые. А их магия и рядом не стояла с нашей. Откуда взялось это заносчивое отношение?» Леон завел машину и заблокировал двери. «Окей», — протянул он успокаивающим голосом. «Твое лицо сейчас цвета сливы, и я такого еще не видел. Думаю, нам стоит ехать прямо домой». «Нет, мы едем обратно в Горную Розу, где я скормлю ему этот планшет». «За рулем сейчас я, так что мы едем домой. Леон, просто помни», — сказал Леон, выезжая на шоссе. «Я твой кузен, и ты меня любишь. Если ты нападешь на меня, пока я за рулем, мы оба погибнем, а он выиграет. Не дай ему выиграть, Каталина». Я сидела на кухне, просматривая досье. Леон ушел к себе принимать душ. Берн работал за компьютером в комнате, которую мы называли «Хижина зла». На кухне были только я, Арабелла и мама с бабулей Фридой. Кое-какие файлы я просмотрела еще вчера, но они были с милю длиной, и я изучила их не так тщательно, как хотелось бы. Благодаря тираде Ксавьера у меня появились прекрасные подозреваемые. Я сосредоточилась на Микеле, управлявшем Рамирес Кэпитал, приходившемся мужем Марии, помешанной на коктейлях, белой одежде и звенящих золотых украшениях, а также отцом Эльби, которая была злобной маленькой стервой. Когда Ксавьер разыгрывал для меня спектакль у фонтана и сказал Эльби отстать от меня, он упомянул, что Микель откупился от домашней прислуги. На обратном пути на склад я изучила его досье. По бумагам Микель получал зарплату, эквивалентную 1 400 000 долларов. Других значительных источников доходов у него не было. Мария тратила деньги с пугающей скоростью. Они жили в особняке за 7 миллионов долларов, у них был второй дом в Барселоне за 5 миллионов, она владела 4 роскошными автомобилями общей стоимостью свыше 800 тысяч долларов, яхтой, и не было никаких признаков того, что они собираются останавливаться. Откуда они брали все эти деньги? Я попросила Бага покопаться в его финансовой отчетности и дать мне знать, как только он что-нибудь найдет. Следующим в моем списке был Лусиан де Бальдивия. Он был женат на Юне, но, похоже, все в семье знали, что он ходит налево. Я выслеживала неверных супругов много лет и знала, что интрижки не даются бесплатно. Они оставляют след. Отели, подарки, свидания, роскошные поездки, замаскированные под рабочие конференции или съезды, и еще больше подарков, на этот раз обиженной супруге. В файлах Рогана упоминалось 23 женщины, с которыми Лусиан спал с момента женитьбы на Юне 20 лет назад. И из этих отношений 12 были долгоиграющими романами. Каждые пару лет у него начинало зудеть, и он находил кого-нибудь, кто мог бы почесать. Его последние похождения закончились 18 месяцев назад. Он был готов к новому заходу, и морской свет мог стать хорошим подарком. Был еще Пауль Сарменто, ручной мальчик, который, казалось, материализовался из воздуха. Он был загадкой. Никто его не знал, никто не знал, как о нем узнала Ани, и никто не знал, что он делает. Может, 250 тысяч долларов и не были большим кушем для Рамиросов и Бальдивия, но это был заманчивый приз для обычного вора. Арабелла застонала и ударилась головой о стол. Мама с бабулей Фриды отложили свои приборы и всплеснули руками. «С меня хватит», — заявила сестра. «Она не получит эту проклятую сирень и точка». «Если она хочет сирень, так дайте ей ее. В чем проблема?» — удивилась бабуля Фрида. «Цветовая схема свадьбы — розовый, белый и пастельно-зеленый. Голубой будет не кстати и все испортит. Букет будет на всех важных фотографиях, и все увидят, насколько уродливо он выглядит. Бабуля, ты не понимаешь, люди в Геральде злые, жестокие и завистливые. Я не хочу, чтобы Неваду разорвали на части едкими комментариями. Никому не интересна история о прекрасной свадьбе, но зато все будут глумиться над превосходной невестой, которая выходит замуж за миллиардера, но не может позволить себе нормальный букет. Ну уж нет». «С каких это пор мы переживаем, что подумают люди в Геральде?» — спросила мама. «С тех пор, как мы стали домом, и все думают, что мы деревенщины». Арабелла повернулась ко мне. «Каталина, скажи им». Все посмотрели на меня. «В жопу этот Геральд!» Бабуля Фрида выронила вилку. «В жопу всех этих превосходных с их папарацци. И если Невада хочет сирень, она ее получит. Я сама куплю ей эту чертову сирень за собственные деньги». Я забрала планшет и пошла прочь. Позади меня Арабелла выдавила. «Мам?» «Думаю, твоя сестра немного на взводе», — сказала мама. Я свернула налево в другой коридор и прошла к хижине зла. Когда мы продали наш дом, чтобы расплатиться за папино лечение, и переехали на склад, нашим первоначальным планом было обустроить его как можно более похожим на дом. Но вместо этого мы просто наставили стены, где они были необходимы, и в итоге у нас получилось несколько необычных закутков. Для незнакомца наша планировка показалась бы бедламом, но нас все совершенно устраивало. Хижина зла была одним из таких странных местечек. Это была маленькая комнатка внутри большего пространства, дополненная дверью и крышей и приподнятая над землей, чтобы разместить все кабели и систему охлаждения. Мне пришлось подняться на 3 ступеньки, чтобы попасть внутрь. Температура внутри была минимум на 5 градусов ниже, чем в остальном доме. Берн сидел на своем привычном месте перед 3 мониторами. Я заняла кресло Леона. «Тяжелый день?» — спросил Берн. «Они лгут, изменяют и воруют. И при этом считают себя лучше нас, потому что мы работаем, и у нас не так много денег. Такова семья, с которой породнится Невада». «Невада выходит замуж за Рогана, а не за его семью. Роган мне нравится. Мне нравится и миссис Роган тоже. Да и восточное крыло их семьи кажется порядочным. Подумай, большинство из них вернется обратно в Европу, и мы никогда их больше не увидим. Нам просто нужно пережить свадьбу». «Нет, это Неваде нужно пережить свадьбу. Мы должны поймать вора и предотвратить массовое убийство на свадебной церемонии. Ты не замечал за ними каких-нибудь странностей? Что-нибудь, что могло бы помочь нам найти морской свет или того, кто его взял?» Берн задумался. «Не уверен, что это относится к делу. Но тебе стоит взглянуть. Подожди минутку». Его пальцы пробежались по клавиатуре, и на среднем экране появилось изображение столика в патио, обставленного несколькими стульями. Живописные кусты за ними зашуршали, и из них выбрался высокий долговязый мужчина, словно какой-то исследователь джунглей, появившийся из зарослей. Микель Рамирес поправил очки, оглянулся вокруг и поспешил по дорожке вглубь сада, подальше от дома. «Смотри дальше», — сказал Берн. Прошла длинная минута. В кадре появилась Мария Рамирес, громко цокая своими шпильками по каменному дворику. Ее платье было запятнано светло-зеленым, а в осветленных волосах торчала веточка. В руке она держала бокал с мартини. Она приподняла солнечные очки, замерла, будто поймавшая след ищейка, а затем сорвалась с места, устремившись в том же направлении, что и ее муж. Я приоткрыла рот рукой и покачала головой. «Да это просто смешно». Она так преследует его по всему дому. Берн повернул голову и посмотрел на меня. За ланчем он извинился, встал из-за стола и так и не вернулся. Думаю, он вылез через окно, потому что ни одна из камер на входах его не засекла. А затем он вдруг оказался снаружи. Он вполне мог украсть морской свет. У него хорошо выходит пробираться повсюду незамеченным. «Да, но он слабый телекинетик, едва дотягивающий до среднего, и все в его досье говорит, что он отчаянно жаждет одобрения отца. Поэтому маловероятно, что он скрывает свою силу. Он не смог бы поднять стену. Как насчет Пауля Сармьенто?» Берн набрал комбинацию клавиш. На экране возникли Аня с Паулем. Они сидели в мягких креслах, любуясь холмами на горизонте. Пауль потянулся к столу, взял маленький чайничек и налил Ане чашку чая. «Они в одной упряжке», — сказал Берн. «Если он украл морской свет, то она ему помогала, потому что я еще не видел их по отдельности дольше 10 минут. К тому же большинство родственников уже использовали свои силы под нашим наблюдением. Они левитируют что-нибудь мелкое или открывают двери взмахом руки. Я уже дважды проверил, но он до сих пор ничего не сделал. Не думаю, что он телекинетик». «Другими словами, у нас все еще ничего не было. Ты будешь здесь завтра?» «Да», — сказал Берн. «А что?» «Я собираюсь разворошить этот гадюшник, и мне может понадобиться твоя помощь». «Я буду на месте», — пообещал Берн. «Каталина, не принимай это близко к сердцу. Давай найдем Тиару, поймаем отравителя и покончим с этим. Неважно, что они о нас думают. Это такое же расследование, как и любое другое. Они подозреваемые. Ты взаимодействуешь с ними только чтобы достичь своей цели». «Я знаю». Мы сидели в уютной тишине, глядя, как Лусиан сплетничает со своим свёкром за виски с сигарами. «Он тебе нравился?» — спросил Берн. «Не то чтобы очень. Не так сильно, как мне понравился Алессандро Саградо. Гулять с Ксавьером было приятно, пока я не выяснила, что он двуличный мерзавец. Но в этом не было ничего особенного. Но когда я увидела Алессандро, мне захотелось распахнуть свои крылья как можно сильнее и очаровать его всеми силами, чтобы он навсегда остался моим. Он понравился мне настолько сильно, что я была вынуждена его отпустить».